Глава 11. Об игре ее на арфе отменного сказать нечего. Вошли в грот, она села и какой-то экосес заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов, как «Мой тигренок» или «Затигри меня до смерти», а экозескис, все простые экозескис, под которые можно только один па танцевать. И тогда бывало не весь что под это па готов сделать. Так и в настоящий раз. Сначала экосез, а потом гули, да люли, да пошли ходули, эшти, да молдавешти, кок, да и дело в мешок. И благополучным образом назад оба переплыли.